История о влюбленном мальчике. Жил-был мальчик, учился в институте на инженера, занимался самбо и боксом, играл на гитаре, писал стихи, песни, даже рассказы писал. Любил друзей, очень любил кино и фигурное катание, а к девочкам относился странно, влюблялся в них и смотрел издалека. Поэтому ему было все равно, на кого смотреть. На актрис в кино, на однокурсниц в институте, на спортсменок по телевизору или на случайных попутчиц в транспорте. И вот однажды он влюбился по телевизору, но всерьез. В девочку-фигуристку на 4 года младше его. В девочку мастера спорта международного класса. В девочку, у которой были родители, тренер, партнер, подружки и миллионы поклонников. В общем, у нее было все. У нее была слава. А у мальчика не было ничего, только мечты о ней. И они даже встретиться не могли. Так он думал, по крайней мере. Ему было не привыкать к этому. И поначалу он сам не понял, что произошло. Смотрел на нее по телевизору, ходил на все ее выступления в Москве, учился наукам, сдавал сессии, тренировался, ездил на соревнования, получал новые разряды и писал и пел под гитару свои стихи. Про нее и не про нее, но с каждым днем все больше и больше про нее. Прошло 3 года, он был уже не мальчик. Назовем его теперь юношей. А она, безусловно, стала девушкой. Но все оставалось по-прежнему, кроме одного. За 3 года юноша успел заметить, что ей на соревнованиях сопутствует удача именно тогда, когда ему везет на экзаменах. И зачетах, и наоборот. Мистика? Ну, конечно, мистика. Хочешь — верь, а хочешь — нет. Но пока она с партнером блистала на всех аренах мира, он был отличником. А как только юноша обрастал хвостами, у нашей звездочки начинались срывы и провалы. Потом все выравнивалось. У него так-сяк, и у нее так-сяк. И вот у юноши наступил серьезный кризис. Но он не хотел больше учиться в техническом вузе. Он хотел только писать, петь песни, снимать кино. И это на последнем-то курсе. Он завалил экзамен по спецпредмету. Небывалое дело вообще, а на их факультете особенно. И в те же дни его любимая проиграла подряд 2 крупных турнира. Собственно, это представлялось началом конца ее спортивной карьеры. «Скоро они поменяются местами», — понял он. Закат его научной карьеры, начавшийся раньше восхода, станет очень своевременным поворотом в жизнь, а, собственно, даже трамплином в творчество. А ее закат обернется просто обломом, по существу крушением всего ее мира. Теперь у него будет все, будет. За ним будущее, а у нее ничего, только прошлое, в неполных 18 лет. Ведь придет день, когда ее перестанут показывать по телевизору. В сущности, это будет ужасно для них обоих. И тогда он понял, пора. Он понял, что любит ее, любит по-настоящему. И только он может теперь помочь ей. Только он сделает ее снова счастливой. Дело было за малым. Требовалось познакомиться. А вот этого он как раз и не умел. Ведь на самом деле мальчик, то есть юноша, уже почти год носился с этой идеей. Называл план знакомства планом с большой буквы. Продумывал до мелочей место, время, свой внешний вид. Первые слова, которые он скажет, подойдя к ней. И несколько раз ему представлялась наиреальнейшая возможность осуществить план. Но в каждом случае он оказывался не готов. Скорее всего, потому что никакой это был не план. Планы ведь пишутся для того, чтобы их выполнять или перевыполнять, как было принято в те годы. А у него была все та же привычная, хрупкая мечта, вечно улетающая химера, в самой недостижимости которой и таилось для него счастье, иногда дико будоражившее, иногда мучительно грустное, но счастье. Впрочем, подобное самокопание, очень свойственное, кстати, нашему герою, это все уже от Фрейда и от Лукавого. Это он потом себя успокаивал, утешал и обманывал всей этой лабудой. А тогда подступил момент действительно переломный, когда он устал от бесплодных мечтаний, когда он опротивил сам себе, и молодая кровь ударила в голову грубым и сильным плотским желанием. И была отчаянная решимость, и он подкараулил ее в очередной раз, не на улице и даже не в институте физкультуры. Господи! Он будет помнить всю свою жизнь тот вечер в Лужниках, когда он совершил невозможное. Он проник за кулисы дворца спорта. Зачем? Это была разминка, говорил он себе. Он проник за кулисы, а ведь входы туда охранялись натуральными ГБшниками в штатском. После международного турнира фигуристов, на котором его любимая была, конечно же, просто зрителем, но она там была. И, пройдя в служебное помещение, он оказался в 2 метрах от нее. И она стояла совсем одна. Вот прекрасный повод заговорить. Но он тоже просто стоял и курил, и поглядывал на нее, и делал вид, что оказался здесь случайно. И млел от счастья, и дрожал от страха, и не подошел к ней, не сказал ни слова. И она, конечно, ничего не поняла, может, даже не запомнила его. И у него потом была куча аргументов и куча причин, которыми он оправдывал свой поступок, точнее, отсутствие поступка. Она ушла в итоге с какой-то компанией, и он ушел, ощущая муку, переходящую в облегчение. А через 2 дня узнал из советского спорта о том, что она погибла в автокатастрофе в тот самый вечер. И тогда он сразу поехал к ней домой. Он давно уже знал ее адрес. Он вообще знал про нее все. После расследования, проведенного им с этой безумной любовной целью, он бы, наверное, мог работать в частном сыскном агентстве. Только зачем теперь все это? Он постоял некоторое время на заснеженном берегу Москвы-реки, где стоял уже не раз и не два, глядя на ее дом, обычный высокий панельный дом, облицованный белой плиткой. Потом вошел, поднялся на 7-й этаж и позвонил в квартиру. Дверь открыл ее отец. «Простите», — сказал юноша и потупил глаза. «Ты к ней?» — спросил отец. «Да», — сказал юноша. «Проходи». Отец провел его на кухню, достал из холодильника бутылку водки и налил юноше полный стакан. Потом налил себе. «Ты давно ее знал?» — спросил отец. «Очень давно. Я любил ее». «Выпьем», — сказал отец. И они выпили. «Как она погибла?» — спросил юноша, помолчав. «Ее повез домой какой-то пьяный матрос, и они врезались в грузовик с солдатами». «Бред!» — поежился юноша. «Почему матрос? Почему с солдатами? У нас что, 17-й год?» Отец ответил очень коротко, он согласился. Бред. Потом были похороны. В тот день с утра и до поздней ночи падал снег. Падал и падал. Уже позднее юноше казалось, что там, на похоронах, не было никого, только он и она. И этот безумный снег, от которого все вокруг становилось белым, как у Арсения Тарковского. Белый, белый день. А на самом деле народу там было прорва. Ребята из сборной СССР в своих красных олимпийских куртках с капюшонами, заваленные снегом, похожие на ватагу сошедших с ума и ошибшихся адресом Санта-Клаусов. Большая группа солидных угрюмых военных, по запороженным шинелям которых невозможно было определить не только их звание, но и род войск. Наконец, какая-то немыслимая толпа черно-белых молчаливых фигур, протекавшая мимо, колыхавшаяся, таявшая. И он вдруг понял раз и навсегда, что нет на свете ничего страшнее, чем слабость, нерешительность и глупость. Ведь слабый, нерешительный и глупый, он стал убийцею. Он знал наверняка, что это так, но никому ни слова. Он не хотел, чтобы его разубеждали из жалости. Прошло 13 лет. Он по-прежнему жив и по-прежнему считает себя убийцей. И, наверное, все так же по-мальчишечьи беззаветно любит ее. Любит сильнее, чем живых, ведь и мертвые вне конкуренции.